Еще протолкую сейчас, а мне и есть хочется, и жарко. Да и Ольга ждет меня до другого раза. «Ступай скорее», — сказал он кучеру. «А квартиру другую посмотреть?» — вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. «Надо опять назад в морскую или конюшенную». «До другого раза», — решил он. «Пошел скорей».